Вопрос номер 3. Как вы распределите свои средства между денежными и имущественными вложениями? Как уже было сказано, ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от ваших целей. Их вы выработаете, прочитав следующую главу. Там же вы найдете советы по распределению денег. Кроме того, значение имеет и ваша готовность к риску. Ее определить нелегко, так как она меняется в зависимости от ситуации и положения дел на бирже. Если вы хотите выяснить свое отношение к риску, то я рекомендую тест, который вы найдете на сайте www.reintgen.de. Помимо всего, распределение вложений зависит и от того, сколько денег имеется в вашем распоряжении. Пройдя указанный выше тест, вы получите рекомендации по распределению денег в соответствии с уровнем вашего достатка. Наконец, необходимо учитывать и свой возраст. Существует простая формула, которой целесообразно руководствоваться. 100 минус ваш возраст равняется доля акций и паев фондов в инвестиционном портфеле.